Глава 3. Мишка Курылев объявился в родной деревне после почти 8-летнего отсутствия. Впрочем, нет. 5 лет назад, будучи еще курсантом Таллинского, ныне Ревельского, военного училища, он приезжал в Алешкино на похороны матери. Крепко запил с горя, но даже в таком беспросветном состоянии наотрез отказался продать отчий дом молодому зоотехнику, присланному из города. Правда, отчим этот дом называть не совсем правильно, так как с измальства о своем отце Мишка не имел никакой информации, кроме, естественно, генетической. Воротился же на родину Курылев, потому что из армии его вычистили. По деревне витали слухи, что он крайне неуважительно спутался с дочкой какого-то генерала и был за это сурово наказан. Косвенно такая гипотеза подтверждалась довольно-таки странным поведением воротившегося Мишки. Понятное дело, как боеспособного мужчину его сразу же захотели женить, и несколько заневестившихся односельчанок завязали с Курылевым целенаправленную дружбу. А одна, самая опытная, даже напросилась к нему на чай и дала себя попробовать. Как на рынке, дают попробовать тонко отрезанный кусочек соленого огурчика. Однако или Мишка не распробовал, или после своей служебной драмы вообще потерял охоту к соленому, но жениться он не стал ни на опытной, ни на какой другой. Более того, к изумлению односельчан, Мишка решил продать дом и перебраться в город. Даже нашел покупателя, богатющего банкира-биллионщика, который, напротив, решил пересидеть трудные времена в деревне. А времена для вчерашних хозяев жизни и в самом деле настали крутенькие. Особый комитет по расследованию экономических преступлений, ОКРЭП, работал как хороший снегоуборочный комбайн. Мишка и потайной биллионщик вроде бы уже обо всем договорились, ударили по рукам и даже распили бутылочку адмираловки. Но тут покупатель внезапно исчез. В итоге Мишка остался жить в Алешкине и даже подремонтировал родовую избушку, но не особенно, а ровно настолько, чтобы спать, не опасаясь быть разбуженным рухнувшей кровлей. К счастью, Курылев умел обращаться с проекционной аппаратурой и потому смог устроиться киномехаником в Алешкинский клуб вместо без вести пропавшего второго. Получал Мишка 15 субмаринок в месяц, но этих смешных по прошлым временам средств теперь, после реформы адмирала Рыка, сделавшего рубль самой твердой валютой в мире, хватало, чтобы скромно кормиться и даже позволять себе необременительные удовольствия. Однако Курылеву этих денег показалось мало, и когда в демгородке завели выгребные ямы, он пошел на осенизационную машину шофером-оператором сдельно рубь за поездку. Не успел Мишка отработать и 2 недель, как его вызвал к себе новый начальник отдела культуры и физкультуры, подполковник Юрятин, и предложил ему должность киномеханика в демгородковском клубе. — Не ожидал? — спросил он, пристально глядя Курылеву в глаза. — Не ожидал, — честно признался опешивший Мишка. — Думаю, справишься, — сказал подполковник. Поначалу изолянтам показывали только киножурнал «Российские новости», чтобы бывшие злодеятели имели хоть какое-нибудь представление о том, как славно зажила страна, сбросив их со своего истрадавшегося тела. Других ведь источников информации они не имели. Любые виды радиоприборов были строжайше запрещены. Но ситуация резко изменилась, когда закончила свою работу Государственная комиссия по изучению преступлений против народа и положила 187-томный отчет на стол адмиралу Рыку. Особенно избавителя Отечества потряс тот факт, что за годы господства антинародной клики количество проституток в стране возросло в 8 раз, гомосексуалистов в 17 раз, а скотоложцев в 114. Я всегда подозревал, что демократия — это всего лишь разновидность полового извращения, — заметил адмирал по этому поводу. Через неделю Мишки, кроме обычных жестяных круглых коробок с новостями, привезли еще железный бочонок «Яуф» с полнометражным фильмом. Бросилась в глаза и еще одна странность. Если до этого изолянты могли посещать киносеансы по своему усмотрению, то в тот памятный вечер поднятые по тревоге спецнацгвардейцы согнали в клуб всех до единого, включая ходячих больных. Сперва, как обычно, показали новости, посвященные третьей годовщине Дня национального избавления. Собственно, это были не новости, а одна большая речь, произнесенная адмиралом Рыком на Красной площади перед несметными толпами ликующих людей, которых особенно воодушевило, что избавитель Отечества впервые стоял не на каком-нибудь мавзолее, а на капитанском мостике исторической субмарины «Золотая рыбка». Мавзолей же был демонтирован и перенесен в Центральный парк культуры и отдыха имени Александра Проханова. Ильичева усыпальница теперь стоит чуть правее популярного среди детворы аттракциона в пещере вампира, и каждый желающий, бросив в турникет 5 копеек, может зайти вовнутрь и осмотреть остатки вождя. Но детишки почему-то предпочитают вампирские кошмары этому тихо лежащему под стеклянным колпаком человеку с остренькой бородкой. Правда, одно время вокруг мавзолея закрутился ажиотаж, так как поползли слухи, будто, нуждаясь в деньгах, адмирал Рык продал мумию Ленина одному греческому миллиардеру-марксисту в обмен на 2 танкера красного вина, которое бесплатно раздавалось общественности в день 2-й годовщины национального избавления. Но лживость этих домыслов довольно скоро разъяснилась, и общественность снова потеряла к историческому телу всякий интерес. А для тех, кто изредка все-таки забредал в мавзолей, к стеклянному колпаку прикрепили 2 таблички. «Не целовать, не плевать». После новостей Мишка запустил фильм, а сам поставил чайничек и занялся перемоткой. Сначала он даже не обратил внимания на странный ропот, послышавшийся из зрительного зала. Потом глянул и обомлел. На экране происходило самое бесстыдное совокупление, какое только можно вообразить себе, между огромным негром и белотелой нимфоманкой. «Прекратите! Позор! Дайте свет!» — заголосили в зале. Кое-кто даже рванулся к выходу, но был довольно грубо остановлен и возвращен на место спецнацгвардейцами. И тут Мишка увидел, как на сцену, тряся своим явно неуставным животом, выбежал подполковник Юрятин. На фоне безумствовавшей во весь экран парочки он был похож на лилипута, залезшего в постель к великанам. — Курылев! Свет! — махнув рукой, крикнул Юрятин. Мишка выполнил приказ. Негр тут же исчез, и только полувидимая нимфоманка продолжала одиноко извиваться на экране. Экс-президент вскочил на откидное кресло и, нелепо балансируя руками, закричал: «Требую пресс-конференции с участием зарубежных корреспондентов!» «Не топчите мебель, она казенная!» — довольно грубо перебил его начальник отдела культуры и физкультуры. Экс-президент, с тупым сарказмом наблюдавший нелепое поведение своего кровного врага, удовлетворенно захохотал и что-то шепнул на ухо своему любимому пресс-секретарю. Тот картинно откинул голову, похлопал себя ладонями по ляжкам и протяжно заржал. Экс-президент, неумело слезая с кресла, куда взлетел сгоряча, залился краской и глянул на обидчиков с беспомощным презрением. Зато его жена доверительно обернулась к своей соседке, бывшему министру социального презрения, и громко сказала: «Боже мой, и этот тип управлял нашей страной». Наметившуюся и ставшую уже привычной перепалку между сторонниками двух бывших президентов в зародыше пресек подполковник Юрятин. Он объявил, что теперь каждую субботу изолянты должны в обязательном порядке смотреть подобную кинопродукцию, чтобы на собственной шкуре ощутить тот непростительный разврат, в которой они в годы своего самоуправства пытались ввергнуть Россию. Освобождение от воспитующего сеанса может дать только главврач демгородка по согласованию с ним, начальником отдела культуры и физкультуры. Вопросы есть? Ответом ему было возмущенное молчание. Мишка свел знакомство с Леной тоже благодаря этим киносеансам. Как-то запустив ленту про двух братьев-наркоманов, промышлявших на одном из центральных нью-йоркских кладбищ, он решил выкурить полученную от Рената заветную шипку на свежем воздухе. Спустился вниз по шаткой металлической лестнице и присел на ступеньку. Было лето, Курылев наслаждался теплым вечером и направленными струйками дыма отгонял настырных комаров. Услышав всхлипывание, он поначалу решил, что это просто звук, разворачивавшийся на экране некроманской жути. Но потом, оглядевшись, заметил девушку. Она стояла у стены и плакала. — Вы что ж, номер 55-Б, по коллективке соскучились? — пригрозил Мишка, имея в виду принудительную работу на общественном картофельном поле. — Нет, я пойду, — испугалась девушка. — Идите, и чтоб в последний раз, — вошел во вкус Курылев. Она медленно, держась рукой за стену, дошла до двери и пропала в сладострастно чмокающей темноте кинозала. — Послушай, Курылев, ты действительно такой верноподданный или придуриваешься? Вдруг услышал Мишка ехидный голос за спиной. Это был сержант Хузин. — Я вольно-наемный, — отрезал Мишка, давая понять, что если ему придется выбирать между жалостью и жалованием, он колебаться не станет. — Ладно, Кнут Гамсун, давай заказ, — поморщился Ренат. Курылев протянул ему конвертик, а взамен получил довольно внушительный сверток. Это был бизнес. Мишка незаметно вырезал из фильмов самые забористые кадры и через сержанта Хузина переправлял их изнывающим от бездеятельности спецназ гвардейцам, а взамен получал сигареты и прочие достопримечательности боевого пайка. «Придешь в воскресенье?» — спросил Ренат, пряча конвертик в карман пятнистой куртки. — Ну, конечно. — А ты меня опять на полполучки кинешь? — Я буду только левый кидать. — Я подумаю. — А ты еще и думать умеешь? — засмеялся Ренат. Каждое воскресенье проводились соревнования по демгородку. Эту игру избавитель Отечества в одной из своих речей назвал блестящей народной насмешкой над утеснителями, но придумал ее на самом деле советник адмирала по творческим вопросам Николай Шорохов. От классических городков демгородки отличались лишь тем, что вместо обычных чурок фигуры складывались из деревянных болванчиков, изображающих всех главных злодеятелей сметенного антинародного режима и назывались президентский совет, парламент, конституционный суд и так далее. Ренат был абсолютным чемпионом среди спецнацгвардейцев, а иногда играл и на деньги.